Раздел 9, глава 32. Лецоль и нецоль. Так, однажды было услышано мною. Победоносный пребывал в Шаравасте, в саду Джетавана, который предоставил ему Анандхапиндата. В то время Давадатта, хотя и вступил в монашество, однако, охваченный корыстолюбием, продолжал творить греховные неблагие деяния. Гору обрушив, пытался задавить Будду, вогнал занозу в его стопу, напустил на него бешеного слона, в дружную монашескую общину пытался внести раскол. Безгрешную монахиню предал смерти. Убоявшись последствий своих злодеяний, которые должны сказаться в будущих рождениях, он пришел к шестерым брахманским учителям и спросил их об этом. Шестеро брахманских учителей, исходя из своего превратного учения, преподали Давадатте, что нет в его деяниях греха, а добро, хотя и творишь, на благой заслугой это не обернется. Поверив в это, Давадатта тем самым уничтожил благой корень. Огорченный Ананда, испытывая сострадание к двоюродному брату Будды, сказал со слезами победоносному: «Омраченный духовным невежеством, Давадатта творит неблагие, греховные деяния. Он благой корень уничтожил и опозорил род Шакьев». Давадатта не только в этой жизни из-за корысти, из-за корысти и честолюбия благой корень уничтожил, — отвечал победоносный. В прошлых рождениях тоже из-за корысти и честолюбия творил дела себе на погибель. Эти слова вызвали у многих монахов недоумение, а Ананда обратился к победоносному с такой просьбой: «Соизволь рассказать, что за деяние себе на погибель сотворил в прошлом рождении Давадатта, охваченный корыстолюбием и честолюбием?» И победоносный поведал Ананде: «Ананда, давным-давно столь безмерное и бесчетное количество кальп назад, что и умом не охватишь, в Джамбудвипе, в стране Варанаси, жил брахман по имени Махаяви. Он взял жену из равного рода, и вскоре та понесла, а через 9 месяцев родила сына. По поводу рождения был устроен большой праздник, на котором ребенка нарекли Лекцоль, или Благонравный, после чего его передали на попечение кормилицы. Некоторое время спустя жена брахмана снова понесла, и обычно мягкая и нежная, она в период второй беременности стала злобной и раздражительной. Поскольку роженица так изменилась в период беременности, то родившегося мальчика назвали Ньецоль, или Злонравный, а также передали на попечение на кормилице. Когда оба брата выросли, то отправились к морю за драгоценностями. Каждый из них пустился в дорогу в сопровождении 500 друзей-купцов. Через неделю пути у них иссякли дорожные припасы, и путники оказались на краю гибели. Ослабев, Лексоль и его друзья совершили жертвоприношение всем богам, и после этого они увидели развесистое плодовое дерево, росшее в пустынной местности. Подойдя к нему, путники обнаружили около дерева прекрасный родник. Напившись из родника, купцы сказали: «Это знак того, что наша жертва принята богами». И тут божество воочию явило себя и сказало: «Сломайте ветку плодового дерева, и вы получите все, что пожелаете». Тогда путники срезали одну ветку, и перед ними появились вкусные напитки. Срезали другую ветку, и появились различные явства, которые их всех насытили. Срезали еще одну ветку, и появились всевозможные одежды. И еще одну ветку срезали, после чего появились драгоценности различные, да в таком количестве, что ими наполнили все вьюки. Как раз в это время туда подошел Ньецоль со своими попутчиками. Увидев, как благодаря срезанной ветке вьюки наполняются различными драгоценностями, он подумал: «Если уж из ветки получили в доступ драгоценностей, то, вынув корень дерева, получишь гораздо больше различных драгоценных камней». И подумав так, Ньецоль стал выкапывать корень дерева. Тогда Лекцоль недовольно сказал: «Когда мы находились на краю гибели, это дерево нас спасло, поэтому оставь его в покое». Но Ньецоль, не послушав, и продолжал выкорчевывать дерево. Тогда Лекцоль, не желая смотреть на это вместе со своими спутниками, и склади ушли прочь. А когда они ушли, из корня дерева выскочили 500 ракшасов, которые пожирали Ньецоля и его спутников. Ананда, в то время, в той жизни Лекцоль — это я ныне, его отец ныне, мой отец Шотхана, его мать — это ныне моя мать Махамая, Не цоль же. Это ныне Давадата. Ананда, Давадата не только ныне. Мне зло творит. Из-за корыстолюбия и честолюбия он творил мне зло во всех предыдущих рождениях. И хотя я наставлю его в благом учении, и ради его пользы Давадата меня считает врагом. И все многочисленные окружающие возрадовались, выслушав рассказ победоносного.